Глава 7. Новое знакомство. Не приходится удивляться, что после безрассудной и опасной прогулки все передвижения Поллианны попали под строгий контроль. В одиночку ей теперь разрешалось ходить только в школу и обратно, а во всех остальных случаях — только в сопровождении Мэри или самой миссис Кэррью. Это не вызывало у Поллианны ни малейшей обиды или досады, потому что она любила и миссис Кэррью, и Мэри, и ей очень нравилось гулять вместе с ними. Поначалу обе они щедро тратили на девочку свое время. Даже миссис Кэррью, которая никак не могла оправиться от испуга, пережитого ею в тот вечер, когда с Поллианной могло произойти нечто ужасное, но, слава богу, не произошло. В это золотое для себя время Поллианна вместе с миссис Кэррью побывала на множестве концертов и дневных спектаклей. Они посетили публичную библиотеку и городской художественный музей. А с Мэри они совершали восхитительные долгие прогулки по Бостону, побывали в старой церкви и даже в здании парламента штата Массачусетс. Удивительным открытием для миссис Кэррью стало то, что обожавшие ездить в автомобиле Поллианне ничуть не меньше, если не больше, нравится городской трамвай. «Мы сегодня поедем на трамвае?» — с надеждой спросила Поллианна перед очередной прогулкой. «Нет, нас отвезет Перкинс», — ответила миссис Кэррью и добавила, увидев на лице девочки разочарование. «Послушай, детка, мне казалось, что ты очень любишь ездить на авто». «Конечно, люблю», — поспешила заверить ее Поллианна. «И я вовсе не против автомобиля, что вы! Это так здорово! И в автомобиле ездить дешевле, чем на трамвае, это я знаю». «Дешевле, чем на трамвае?» — перебила ее потрясённая этим заявлением миссис Кэррью. «Ну да», — спокойно подтвердила Поллианна. «Проезд на трамвае, как вы, наверное, знаете, стоит 5 центов с одного человека. А за проезд в автомобиле ничего платить не нужно, потому что он ваш». И поспешила продолжить, не давая миссис Кэррью возможности что-либо возразить. «Нет, я, конечно, очень люблю ездить в автомобиле. Просто в трамвае народу гораздо больше, а я так люблю наблюдать за людьми». «А вы любите наблюдать за людьми, миссис Кэррью?» «Честно говоря, нет», — сухо ответила миссис Кэррью, отвернувшись. Еще больше о Поллианне и трамваях она узнала пару дней спустя из разговора с Мэри. «Удивительное дело, мэм», — разоткровенничалась Мэри в ответ на вопрос о трамваях. «Да, просто удивительно, как мисс Поллианна умеет к себе любого человека расположить. Ей для этого и делать-то ничего не надо. Просто посмотрит, улыбнется радостно, и готово дело». Помнится, сели мы с ней в вагон, а он битком был набит. Мужчины мрачные, женщины с поджатыми губами, детишки хнычут. И что вы думаете? 5 минут не прошло, как все переменилось. Мужчины хмуриться перестали, женщины перышки расправили, малышня и та притихла, плакать перестала. А еще иногда и так бывает, что мисс Поллианна скажет что-нибудь вроде бы тихо, а получается так, что все вокруг ее слышат. Например, «спасибо» тому, кто хочет место нам уступить. И так это скажет, что все начинают друг другу место уступать. Или просто молча улыбнется какому-нибудь малышу, и у того тоже сразу рот до ушей. Даже собаки и те начинают хвостами вилять, едва ее увидят. И всему-то она радуется, все весело принимает, как шутку, и никогда не злится. Не на тот трамвай мы с ней сели, смеется, забавно получилось, говорит. И так обо всем. Знаете, мэм, Рядом с мисс Полианной никто не остается мрачным, и никто не ворчит, не сердится, даже если в трамвае людей, как селедок в бочке, и вагон при этом трясет неимоверно. Нет, будут улыбаться, глядя на мисс Полианну. «Да, весьма вероятно», — пробормотала миссис Кэррио, сворачивая разговор. Октябрь в том году выдался необычайно сухим и теплым, и по мере того, как один чудный день золотой осени сменялся другим, становилось ясно, что повсюду поспевать за нетерпеливыми быстрыми ножками Полианны — задача, требующая слишком много свободного времени и терпения. Времени-то у миссис Кэррио было предостаточно, но вот терпения... Терпения ей не хватало, что лукавить. Хватит ли терпения у Мэри, никого не интересовало, но миссис Кэррио решительно возражала против того, чтобы она целыми днями пропадала на прогулках с Полианной. Кто же тогда будет выполнять обязанности по дому? Словом, довольно скоро Полианна стала вновь гулять одна в городском парке. Можно было бы даже сказать, что она стала свободна, как птица, если бы не целая куча запретов, которыми ее опутали, словно цепями. И так ей строго-настрого запрещалось разговаривать с незнакомыми мужчинами и женщинами. Нельзя было играть с чужими детьми. Ни в коем случае она не смела ни на шаг выйти за ограду парка. Мало того, в парк ее отводила Мэри, которой было поручено каждый раз проверять, хорошо ли Полианна помнит дорогу домой и точно ли она знает перекресток, где идущая от парка Арлингтон-стрит пересекается с Коммонвелс-авеню. И, разумеется, Полианна была обязана поспешить домой, как только часы на расположенной неподалеку от парка церкви пробьют половину пятого вечера. Несмотря на все эти запреты и ограничения, Полианна очень любила ходить в парк и бывала там едва ли не каждый день. Иногда с одноклассницами, но чаще одна. И пусть нельзя было заговаривать с кем-либо в парке, но смотреть-то на людей Полианне никто не запрещал, верно? А поговорить? Что ж, поговорить можно было и с голубями, и с воробьями, и с жившими на деревьях парка белками. Отправляясь к ним в гости, Полианна всегда брала с собой угощение — бумажный пакет с орешками, семечками, зернышками и хлебными крошками. Гуляя по парку, Полианна высматривала своих старых друзей, с которыми познакомилась в самый первый день. Мужчину, который так обрадовался тому, что у него есть глаза и руки, и ноги, красивую девушку, которая отказалась куда-то пойти с симпатичным молодым человеком. К сожалению, никто из них так и не попался Полианне на глаза. Зато она часто стала встречать мальчика в кресле на колесиках, и ей все сильнее хотелось заговорить с ним. Как и она, этот мальчик кормил птиц и белок, и те настолько привыкли к нему, что вели себя словно ручные. Голуби бесцеремонно садились мальчику на плечи и даже на голову, а белки бесстрашно, деловито рылись у него в карманах в поисках орехов. Угощение у мальчика заканчивалось очень быстро, и Полианна никак не могла понять, почему он не приносит побольше хлеба и орешков. Недогадливый он был какой-то, этот мальчик. Когда мальчик не играл с птицами и белками, он читал. В его кресле всегда лежала пара-тройка довольно потрёпанных книг, а иногда еще и какой-нибудь журнал. Каждый день мальчик сидел на одном и том же месте, и Полианна гадала, как он туда добирается. Эту тайну она раскрыла в один замечательный, незабываемый день. Занятий в школе не было, и Полианна отправилась в парк с самого утра, а, придя на знакомое место, вскоре увидела коляску с мальчиком, которую катил перед собой курносый рыжий паренек. Присмотревшись к нему, Полианна радостно вскрикнула и помчалась навстречу, подпрыгивая и размахивая руками. «Это ты! Ты! Хотя я не знаю, как тебя зовут, но это ты! Ты нашел меня! Ты меня помнишь? Ах, как же я рада тебя видеть! Мне так хотелось тебя поблагодарить!» «Ба, да это никак, маленькая потеряшка, Савинью!» — ухмыльнулся паренек. «Ну, что на этот раз? Опять заблудилась?» «Нет, что ты!» — пританцовывая от радости, ответила Полианна. «Теперь я больше не заблужусь. Мне строго-настрого запрещено выходить за пределы парка. И разговаривать ни с кем не разрешается. То есть с незнакомыми не разрешается. Но с тобой-то мы знакомы, значит, можем поговорить». «И с ним я могла бы поговорить», — кивком указала она на сидящего в кресле мальчика. «Если ты нас познакомишь, конечно». Она с надеждой уставилась на рыжеволосого паренька и выжидательно замолчала. Тот негромко хмыкнул, постучал пальцем по плечу сидящего в кресле паренька и сказал: «Слыхал, да? Прямо как в кино про графьёв. Ну, держись. Сейчас я тебя представлю, так представлю». Он выпрямился, смешно выставил одну ногу вперед и громко закричал: «Мадам, позвольте представить вам моего друга, сэр Джеймс, лорд переулка Мёрфи и...» «Джерри, перестань молоть чепуху», — остановил его сидящий в кресле мальчик. Затем он повернул вспыхнувшее лицо к Полианне и продолжил: «Я тебя уже много раз здесь видел. Наблюдал, как ты кормишь птиц и белок. У тебя всегда так много угощений для них. И мне кажется, что тебе больше всех нравится сэр Ланселот. Нет, леди Равена тоже хороша, ничего не скажешь. Но вчера она так грубо обошлась с Геневрой, просто ужас. Прямо у нее из-под носа орех увела». Полианна поморгала и нахмурилась, в недоумении переводя взгляд с одного мальчика на другого. Джерри снова хмыкнул, затем докатил кресло до привычного места и, уходя, бросил Полианне через плечо: «Хочу, чтобы ты знала, потеряшка. Этот парень не спятил, ясно? Ну, или если спятил, то только так, самую малость. Короче, он дал имена всем своим здешним приятелям». Он небрежным жестом обвел деревья и кусты вокруг. «Ненормальные, конечно, имена, но и они сами тоже не люди. Только не думай, что он сам эти имена придумал. Нет, он их из книжек взял. Кумекаешь? Но вообще-то он у нас, конечно, с прибабахом немного. Сам не съест, все им скормит. Никакого сладу с ним нет. Ну, давай, сэр Джеймс», — ухмыльнулся он приятелю. «И не смей голодным сидеть, понял? Ну, покеда». И ушел, оставив Полианну наедине с мальчиком, сидящим в кресле на колесиках. «Ты на Джерри не сердись», — улыбнулся он Полианне. «Просто он, ну, такой, вот и все. Джерри очень хороший. Он за меня правую руку готов отдать. Конечно, он любит шутить и поддразнивать, но мне кажется, это простительный недостаток. Скажи, где вы с ним познакомились? Откуда он тебя знает?» «Он ничего про тебя не рассказывал и имени твоего не называл. Кто ты?» «Я Полианна Уитер. Однажды я заблудилась, и Джерри помог мне вернуться домой», — все еще ошеломленно ответила она. «Ясно. Ну что ж, это очень на него похоже», — кивнул мальчик. «Я же говорю, что он хороший. Он каждый день привозит меня сюда». «Вы совсем ходить не можете, сэр Джеймс?» — сочувственно спросила Полианна. «Сэр Джеймс», — весело рассмеялся мальчик. «Ага, сэр Джеймс, как же. Это просто одна из шуточек Джерри. «Никакой я не сэр». «Да?» — искренне огорчилась Полианна. «И не лорд этого, как он сказал?» «Не лорд». «Ой, а я размечталась, что вы почти как маленький лорд Фаунтлерой», — протянула Полианна. «Понимаете, о ком я?» «О, так ты знаешь маленького лорда Фаунтлероя?» — с жаром перебил ее мальчик. «И сэра Ланселота? И про святой Грааль? Про короля Артура и его рыцарей круглого стола? И про леди Равену и Айвенга? Знаешь, да?» «Кого-то знаю, кого-то нет», — призналась она, покачав головой. «А они что, все из книжек?» «Ага», — кивнул мальчик. «И некоторые книги у меня с собой. Я очень люблю их, перечитываю снова и снова. И, знаешь, каждый раз нахожу в них что-то новое. Да и потом, других-то книг у меня все равно нет. Эти мне от папы достались». «Ах ты, мошенник, прекрати!» Со смехом крикнул он большой белке с пушистым хвостом, которая вспрыгнула ему на колени и бесцеремонно принялась обнюхивать карманы, ища орешки. «Вот разбойники. Думаю, надо сразу покормить их, пока они нас самих не съели», — усмехнулся он. «Кстати, это сэр Ланселот. Он всегда прибегает самым первым, ловчила». Мальчик достал откуда-то небольшую картонную коробку и осторожно открыл ее, помня о том, что за каждым его движением с волнением следят десятки блестящих глаз и уже наготове десятки лапок и клювиков, готовых цепко ухватить желанное лакомство. Вокруг кресла, в котором сидел мальчик, моментально образовалась куча мала, в которой островки серого и рыжего беличьего меха смешались с сизым оперением голубей и коричневых, неприметных, но очень бойких воробушков. Первым на раздаче, разумеется, оказался сэр Ланселот, занявший почетное место на подлокотнике инвалидного кресла. Маленькая изящная белочка с очень пушистым хвостиком, вероятно, подруга сэра Ланселота, примостилась рядом с колесиками кресла. Еще одна белка громко и взволнованно защелкала с ветки ближайшего дерева. Голуби деловито переминались с лапки на лапку и низкими голосами ворковали. Воробьи звонко чирикали. Из коробки мальчик достал несколько орехов, маленькую булочку и пончик, на который задумчиво посмотрел с надеждой и тоской. «А ты принесла что-нибудь?» — спросил он Полианну. «Да, много», — кивнула она, постучав пальцами по своему бумажному пакету. «Ну, тогда я его, пожалуй, сам сегодня съем», — радостно вздохнул мальчик, возвращая пончик назад в коробку. Полианна, от которой ускользнул истинный смысл только что разыгравшейся сцены с пончиком, запустила руку в свой пакет, и звериный банкет начался. Это был замечательный час, пролетевший, как всегда бывает в подобных случаях, словно одна минута. Невероятно, но Полианне впервые в жизни встретился собеседник, который был способен говорить дольше и быстрее, чем она сама. Мальчик оказался настоящим кладезем интереснейших, захватывающих историй о храбрых рыцарях и прекрасных дамах, о турнирах и сражениях, об отважных мореходах и пиратских кладах. И эти истории он рассказывал так умело, так красочно, что Полианне казалось, будто она своими глазами видит то рыцарей в сверкающих латах, то прекрасных принцесс в роскошных, усыпанных драгоценными камнями платьях, то загадочных магов в лиловых плащах, хотя на самом деле перед ней, в блестящей от солнечного света траве, резвились все те же белки, голуби и воробьи. Дамы из благотворительного комитета были забыты. Да что там, дамы из комитета? Полианна забыла даже о своей игре в радость. Неслыханно. С горящими глазами и раскрасневшимися щеками она мчалась по прекрасным сказочным странам вслед за своим провожатым, мальчиком, прикованным к инвалидному креслу, но влюбленным в романтические истории. А он стремился этим коротким часом общения вознаградить себя за долгие мрачные дни одиночества и тоски. А потом часы на церковной башне пробили полдень, и Полианна поспешила домой. Уже выйдя из парка, она вдруг вспомнила, что даже не знает, как зовут удивительного мальчика в инвалидном кресле. «Знаю только, что он не сэр Джеймс», — нахмурившись, сказала она мысленно самой себе. «Но ничего, не страшно. Завтра смогу его спросить».